Читать Байрона Пушкин мог еще в Петербурге, до ссылки. Летом 1819 года Блудов прислал Жуковскому Мазепу и Манфреда и еще какие-то сочинения Байрона. Александр Тургенев уверял, что гений Байрона разбудил сонную музу Жуковского. Не один Жуковский, но все арзамасцы сразу увлеклись английским романтиком. По-английски читали его немногие. Большинство, не зная языка, знакомились с Байроном по французским переводам. К числу их принадлежали Пушкин, Жуковский, Вяземский. Он писал Александру Тургеневу из Варшавы. «Я все это время купаюсь в пучине поэзии, читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии? Как Жуковский не черпает тут жизни, коей стало бы на целое поколение поэтов? Без сомнения, если решусь когда-нибудь чему учиться, то примусь за английский язык единственно для Байрона. Знаешь ли ты его «Пилигрима», четвертая песнь? Чайльд Гарольда. Я не утерплю и, верно хотя для себя, переведу с французского несколько строф, разумеется, сперва прозою. 11 октября 1819 года. На это Тургенев отвечал. Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали. Жуковский им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона. Я нагреваюсь им и недавно купил полное издание в 7 томах, 22 октября 1819 года. В кружке Тургенева письма Вяземского, конечно, были общим достоянием. Пушкин не мог не знать восторженных тирад Вяземского, переживавшего в Варшаве припадок острой влюбленности в Чайльд Гарольда и его автора. Когда год спустя до Вяземского дошла первая южная элегия Пушкина «Погасло дневное светило», он услыхал в ней отголоски своего увлечения. Не только читал Пушкина, но и с ума сошел от его стихов. Что за шельма? Не я ли наговорил ему эту байронщину? Но только не к брегам печальным туманной родины моей. 27 ноября 1820 года. Пушкин писал элегию на корабле, опьяненный первым соприкосновением с морем, в которое влюбился, как в женщину. Если тут и были отблески Чайльд Гарольда, то очень далекие, перевоплощенные страстностью собственных впечатлений. В Гурзуфе, в семье Раевских, которых англичанка обучала языку, поэт стал при помощи Николая Раевского изучать Байрона по-английски. Это длилось только 3 недели. Не видно, чтобы Пушкин позже брал уроки английского. Он был хороший и быстрый лингвист. Французский знал как русский, недурно знал латынь, кое-как читал по-немецки, в Одессе подучился итальянскому. По-английски он, несомненно, читал. В его библиотеке были английские книги, хотя Байрон преимущественно во французских переводах. Но звук английской речи остался для Пушкина закрытым. Во время второй поездки на Кавказ в 1829 году он в палатке стал читать офицерам Шекспира, которого возил с собой. Приятели-офицеры, знавшие по-английски, покатились со смеху от его произношения, так как он читал как напечатано. Пушкин и в статьях до конца писал «Чильд Гарольд» вместо «Чайльд Харольд». Ритм английского стиха, английской поэтической речи для него просто не существовал. Как и большинство русских писателей, он увлекался яркостью экзотических картин Байрона, бунтарскими идеями, мрачными страстями и таинственными несчастьями его разочарованных героев. В них так красиво воплощалось чувство бунта, протест, борьба против условностей и несправедливостей, все, что во всем мире привлекало лучших людей к ярким лозунгам революции. Французская революция и родившиеся из нее наполеоновские войны перевернули многие понятия, создали такую же волнующую умственную обстановку, ту же напряженность душевного строя, какие Европа пережила снова 100 лет спустя. В начале XIX века, так же как в 20-х годах 20 века пришлось пересмотреть, переоценить наследие веков, обычаи, обязанности, нравы, права и традиции, все вплоть до веры в Бога. Вещали книжники, тревожились цари, толпа свободой волновалась. Добро и зло — все стало тенью. Это Пушкин не вычитал, не чужое взял на прокат. Это был его собственный вывод из наблюдений, из пережитого, из рассказов тех, кто с мечом в руках бродил по Европе, кто у стен Парижа раскинул свой бивак, кто, не стряхнув с Ботфорта в походную пыль, заслушивался лекциями Бенджамена Констана о правах человека и гражданина, о конституции, которая обеспечит толпе свободу. Разнообразны были рассказы, как разнообразны были сами люди, но мудрый Пушкин через них всматривался в события, наложившие печать на дух эпохи. Книги дополняли живых свидетелей. Западная литература была полна живописными бунтарями, героическими преступниками. Байрон был не одинок. А нынче все умы в тумане, мораль на нас наводит сон. Порок любезен и в романе, и там уж торжествует он, британской музы небылицы тревожит сон от раковицы, и стал теперь ее кумир, или задумчивый вампир, или мельмот, бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбогар, лорд Байрон прихотью удачной облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Евгений Онегин, глава третья. Строфа 12. Насмешливый тон этой строфы, написанной в Одессе, показывает, что уже тогда Пушкин освободился от влияния британской музы. У этих двух поэтов были совершенно несходные натуры. Умная Россет Смирнова, хорошо знавшая Пушкина, писала: «Пушкин был несравненно выше Байрона по столь развитому в нем нравственному чувству, по великой прямоте своей совести. Поэтическая его совесть, несомненно, была несравненно щепетильнее, чем у Байрона. С юности настойчиво добивался он в стихах простоты и правдивости. Он не красовался, не появлялся перед читателями в черном плаще, в котором так любил щеголять Байрон. Искренний, от природы очень добрый, Пушкин тонко отметил безнадежный эгоизм Байрона. Печатая Онегина, Пушкин сделал к этой строфе примечание: «Вампир — повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. Мельмот — гениальное произведение Матюрена. Сбогар — известный роман Карла Надье». Все это были популярные тогда произведения. Для русских читателей Мельмот и Сбогар были почти нарицательными именами. Это ближайшие родственники героев Байрона. Издавая в 1818 году «Жан Сбогар», Карл Надье в длинном введении отстаивает свое право на самостоятельное творчество, старается отгородиться от английского поэта. Это было нелегко. Никто из тогдашних писателей не обладал умственной властностью и художественной заразительностью Байрона. Никто не сумел так резко передать некоторые характерные черты современников. Личная горечь, мрачность, разочарованность Байрона совпала с разочарованностью и сердечной опустошенностью его поколения, для которых он нашел поэтическое выражение и тем и усилил, и задержал настроение. Выражение «байронический герой» правильно слилось с его эпохой, и нелегко было другим писателям отстаивать свою художественную самостоятельность. Повесть Надье растянута, простодушно, напыщена, но она показывает, что могло привлекать внимание Пушкина и его друзей. Таинственный Сбогар, как и герой Байрона, разбойник. Он молод, прекрасен, великодушен, не щадит богачей, милует бедняков, способен к рыцарской любви, полон революционного пыла. Его знатная невеста, не подозревая, кто ее жених, выражает при нем презрение к разбойникам. Сбогар разражается длинной тирадой, обрушивается на лицемерие общественного уклада, на презрение к слабым, на неуважение к гордому независимому духу. Он защищает дерзкого бунтаря, который восстал против всего, что его оскорбляло, который проложил себе кровавый путь, чтобы люди знали, какой след оставил он в человеческом обществе. Сбогар говорит о шаткости общества, не связанного никакими незыблемыми законами, кроме лицемерия, хитрости и жадности вождей. Когда общество, близкое к гибели, держится только на корысти людей порочных и на нескольких уже исчезающих правилах нравственности честных людей, неужели можно запретить действовать сильному, способному человеку, который хочет создать более устойчивую жизнь? Общество его отталкивает, потому что он говорит на языке им непонятном, который им запрещено понимать. Чтобы служить обществу, он должен от него оторваться, объявить обществу войну. Это первый шаг к независимости, которую общество под его началом получит, как только рука, управляющая государством, совсем ослабеет. Тогда эти презренные разбойники, предмет отвращения и ужаса народного, станут защитниками человечества, их эшафоты превратятся в алтари. Сбогар мучается своим неверием. «Мой голос читает молитвы, мое сердце призывает Бога, но никто мне не отвечает. Сколько раз, с каким душевным жаром, о небо, падал я ниц перед бесконечностью творения, призывая Творца! Какими слезами бешенства заливался я, когда, заглянув снова в свое сердце, я находил в нем только сомнение, непонимание, смерть! Прости меня, Антония! Твой Бог существует, твоя душа бессмертна, твоя религия праведна, но этот Бог одарил чувством бессмертия только чистые души, только для них создал бессмертие, душам, которые он заранее обрек на небытие, он ничего, кроме небытия, не показал». Эти слова звучат искренним отчаянием. В них есть гордость ищущего духа, та умственная и метафизическая тревога, которая волной пробегала из страны в страну, заставляя поэтов всех стран почти одновременно искать для нее выражение. Как знать, может быть, Пушкин, сидя в губернаторском доме Инзова, читал эти страницы, созвучные его тогдашним настроением, и на них ответил: «Меня ничтожеством могила ужасает». Еще большей популярностью, чем Сбогар, пользовался среди южных знакомцев Пушкина герой английского романа «Мельмотский талец», написанный французским выходцем Матюреном. Пушкин называл роман гениальным. На этой странной книге действительно лежит печать своеобразного дарования. По форме это трехтомный запутанный роман с громоздким наслоением отдельных эпизодов, разбросанных во времени и в пространстве. Они связаны между собой только таинственной демонической личностью бессмертного Мельмота, своего рода вечного жида. Мельмот — фантастический герой, горделивый страдалец, который никому не хочет зла, но роковым образом сеет вокруг себя горе и страдания. Возможно, что Пушкина с его затаенным влечением к сверхъестественному захватила именно колдовская сторона романа. В Мельмоте, который продал свою душу черту, который равно ненавидит и злого духа, и Бога, есть некоторые оккультные черты. Бесчувственность, безжалостность, холодное презрение к людям — все это сделало само имя Мельмота как бы нарицательным. В черновике резкого письма, где Пушкин сводит какие-то счеты по делам волокитства, «страсть моя поохладела, да я уж в другую влюблен», и старается найти уязвляющие соперника словечки, он, между прочим, пишет: «Я не покажу вашего письма, Г.С., как я сначала хотел, скрыв то, что придает вам заманчивость характера байронического». Последнее слово вычеркнуто и заменено «мельмотического». Очевидно, это были тогда для Пушкина синонимы. Заметка писана осенью 1823 года, может быть, в октябре. «Мельмот-скиталец» был издан по-английски в 1820 году. В 1821 вышел французский перевод романа. Иностранные книги быстро доходили до России, и в библиотеке Пушкина сохранился экземпляр первого французского издания. В монологе «Алеко», когда он иронизирует над городом и цивилизацией, есть отголоски монологов Мельмота. Только русский поэт в нескольких строчках выражает то, на что Матюрен тратит десятки страниц. Есть также сходство с братьями-разбойниками. В «Мельмоте скитальцы» отцы-убийцы говорит в предсмертном бреду: «Старик, ну и отлично, в нем меньше крови, седые волосы, что за беда? Сегодня ночью я окрашу их кровью, они больше не будут белыми, он спит. Где ж мой нож? Мне страшно, если он откроет глаза, я уйду. Вот брызнула кровь, я не могу ее остановить, седина и кровь». У Пушкина разбойника в бреду преследует образ зарезанного старика. «Не режь его на старость лет, мне дряхлый крик его ужасен, пусти его, он не опасен, в нем крови капли теплой нет, не смейся, брат, над сединами». Замысел братьев-разбойников, вероятно, был связан с нарождавшимся уже интересом к русской истории, к народному быту. Есть в бумагах Пушкина конспект, который на это указывает. Первое. Разбойники и история двух братьев. Второе. Атаманы с ним, дева, жизнь на Волге. Третье. Купеческое судно, дочь купца. Четвертое. Сходит с ума. Тут может быть только попытка перенести общеевропейский литературный тип в условия русской жизни. Но это осталось невыполненным. Поэт точно почувствовал что-то чужое в теме, в самой попытке оправдывать жестокость и преступления, видеть в них проявление социального бунта. Это плохо уживалось с его природным нравственным чутьем, просто с его добротой. Разбойничья психология, которой так увлекались романтики, не далась Пушкину. «Разбойников я сжег, и по делам». Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского, писал Пушкин Бестужеву из Кишинева летом 1823 года. В это время он уже вышел на простор, он писал Онегина. Все-таки он опять вернулся к разбойникам в Дубровском, в «Капитанской дочке». Но уже тогда он художественно преодолел байронический и мельмотический подход к теме. Нет сомнения, что чем-то «Мельмот-скиталец» сильно задел воображение Пушкина. Даже начало Евгения Онегина «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог», похоже на начало Мельмота, хотя между обоими романами нет никакого сходства ни по форме, ни по духу, ни по художественным достоинствам. Осенью 1816 года Джон Мельмот, студент колледжа Святой Троицы, выехал из города, направляясь к умирающему дяде, от которого исключительно зависели его надежды на материальную независимость. Это мимолетное сходство подробностей, но можно ли считать его совсем случайным? Влияние Байрона на Пушкина даже ближайшие друзья долго преувеличивали. Веселость Пушкина и, при его внешнем задоре, детская его скромность, как он смиренно выслушивал критику своих стихов от людей, ничего в этом не понимавших, вроде Александра Раевского и Раевского однофамильца, застилали от друзей не только гениальность его ума, но даже размеры его поэтического дара. Какая-то твердая самостоятельность взглядов, которая даже может порой показаться упрямым духом противоречия, отличала Пушкина, когда он встречался с новой идеей, если она являлась ему извне и вопрошала его ум. Поливанов. Вдумчивый и тонкий знаток Пушкина Майков писал: «Литературные воззрения Пушкина слагались вообще очень самостоятельно, и нередко наперекор приятельским мнениям. Эту самостоятельность мысли и современники, и потомство долго недооценивали. Байронизм Пушкина стал одним из тех избитых, близоруких, ложных понятий, которые так часто приклеивает ленивая мысль к великим людям, чтобы избавить себя от труда их понять». разбирая по поручению вдовы Пушкина его бесценное поэтическое наследство, Анненков один из первых непосредственно ощутил личность поэта. По поводу Бахчисарайского фонтана он писал, что Гирей, как и пленник, имеет общие признаки с героями Байрона, хотя при некотором внимании можно легко заметить, как проглядывает сквозь подражание собственная творческая способность нашего автора со всеми условиями жизни и местных требований, в которых заключалась. Люди, следившие вблизи за постепенным освобождением природного гения в Пушкине, очень хорошо знают, почему так охотно и с такой радостью преклонился он перед британским поэтом. Байрон был указателем пути, открывавшим ему весьма дальнюю дорогу и выведшим его из того французского направления, под которым он находился в первые годы своей деятельности. Байрон вложил могущественный инструмент в его руки. Пушкин извлек им впоследствии из мира поэзии образы, не похожие на любимое представление учителя. После 3 лет родственного знакомства направления и приемы Байрона совсем пропадают в Пушкине. Остается одна крепость развившегося таланта. Обыкновенный результат сношений между истинными поэтами. Далее, указывая на то, что Пушкин один из первых оценил поэзию Шенье, Анненков говорит, Байрон и Шенье играли одинаковую роль в жизни нашего поэта. Это были пометки его собственного пребывающего таланта, ступени, по которым он восходил к полному проявлению своего гения. Возможно, что это суждение Анненков обдумал вместе с Вяземским. В письмах, к которому Пушкин высказывался за освобождение русской литературы от французского влияния. «Стань за немцев и англичан! Уничтожь этих маркизов классической поэзии» 19 августа 1823 года. Ту же мысль Пушкин высказал в письме к Гнедичу. «Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияние французской поэзии, робкой и жеманной» 27 июня 1822 года. Об этом отходе от французов упоминается и в заметке брата поэта. Пушкин не любил над собой невольного влияния французской литературы. Он радостно преклонился перед Байроном, но не был, как утверждают некоторые, его вечным безусловным подражателем. Андрей Шенье, француз по имени и, конечно, по направлению таланта, сделался его поэтическим кумиром. Он первый в России, кажется, даже в Европе, оценил его. Вяземский, увлечение которого Байроном продолжалось дольше, после смерти английского поэта упорно настойчиво добивался, чтобы Пушкин посвятил ему оду, но так и не добился. Только уезжая из Одессы, прощаясь с морем, Пушкин помянул Байрона. «Другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум, исчез оплаканной свободой, оставя миру свой венец, шуми, волнуйся непогодой, он был, о море, твой певец, твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим, мир опустел, теперь куда же меня ты вынес океан? Судьба людей повсюду та же, где благо, там уже на страже, иль просвещение, иль тиран». 1824 год. Эти поэтические поминки — красивая дань остывшей любви. Более близкая тогдашним мыслям Пушкина строфа Онегина о британской музе-небылицах писана за несколько месяцев перед этим. На надоедливые упреки в подражании Байрону Пушкин дал самый исчерпывающий, самый достойный ответ. Разбирая в 1836 году фракийские элегии Теплякова, он писал: «В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели паче чаяния молодой человек еще и поэт,